Кристо проводил меня до морского берега, дальше, чем все остальные. Утром, когда Хаахти сказал, что я ухожу, он тоже начал было собираться, но как-то замедленно, а я поймал его отчаянный взгляд, которым Кристо обменялся с той девчонкой. Ее звали Вильма Ван Клейхен, и понял, что не ошибся. Такое бывает, с первого взгляда. И я был рад, что так получилось у Кристо. Это поможет ему окончательно преодолеть память о страшном и унизительном рабстве. Когда я объявил о своем решении, Кристо не смог даже сдержать радость. Но сейчас как-то угас, молчал всю дорогу и то и дело шмыгал носом. «Все, дальше не надо». Я остановился. Кристо покорно встал тоже и вдруг сказал, наклонившись и подобрав гальку. «Я пойду с тобой, так нельзя». Чего-то подобного я ожидал, поэтому ответил спокойно. «Сам пойдешь со мной, а сердце оставишь здесь?» «Не лучший вариант». «Нет уж, Кристо, оставайся здесь сам, рядом со своим сердцем. Они хорошие ребята, и тебе будет с ними хорошо тоже». «А ты?» — вырвалось у него. Я пожал плечами. «А я найду своих». «А если...» — начал Кристо, но я покачал головой. «Если это не для меня, может быть, мы когда-нибудь еще встретимся, Кристо?» Он неожиданно обнял меня. Кристо был немного ниже ростом и, уткнувшись виском мне в подбородок, шептал: «Я никогда, никогда не забуду, что ты для меня сделал. Прости меня, что я остаюсь!» Я отстранил его и улыбнулся. По щекам грека сползали блестящие дорожки слез. Но, увидев мою улыбку, он тоже улыбнулся дрожащими губами. «Ну вот, говорить друг другу до свидания надо именно так, с улыбкой!» Я повернулся и пошел вдоль берега. Когда я прошел около километра и оглянулся, Кристо все еще стоял на берегу.